Родное. Отрывок из письма Ивану Аксакову. Здесь помещается только отрывок недоконченного стихотворения, найденного в софьянном портфеле Козьмы Прудкова, имеющем золоченую печатную надпись «Сборник неоконченного». Дюнашеве номер 2. В борьбе суровой с жизнью душной мне любо сердцем отдохнуть. Смотрю, как зреет хлеб насущный, или как мостят широкий путь. Уму легко, душе отрадно, когда увесистый громадный, блестящий искрами гранит, в куски под молотом летит. Люблю подсесть подчас к старухам, смотреть на их простую ткань. Люблю я слушать русским ухом на сходках родственную брань. Мат собрались. «Эй, ты, леший, а где зипун? Какой зипун? Куда ты прешь? Знай благо, пеший! Эк, чертов сын! Эк, старый врун!» И так друг друга с криком вящим язвят в колене восходящим.